Глава 11. Подготовка. Однако, вопреки моим прогнозам, планирование деталей операции заняло куда больше времени. Отчасти потому, что посторонних привлекать не стали. Отчасти потому, что, несмотря на то, что Герман Петрович бывшего инженера Химуса нашел, только толку от него оказалось немного. Оказалось, что полтора года назад тот перенес инсульт, который отрицательно сказался не только на его здоровье, но и на памяти. Бывший инженер засекреченного объекта лишь отрывками помнил, чем именно он там занимался, а, соответственно, помощи от него практически никакой и не было. Искать других сотрудников заняло бы много времени, а его почти не было. Плохо, что засуетились тогда, когда уже петух клюнул. Если бы не морда с погонами в командовании, что решила махнуть рукой на то, что достал Игнатьев, сейчас все было бы иначе. В целом, теперь получалось, что довольно удачная задумка тихо воспользоваться аварийным выходом или шахтой воздуховода теперь встала под большой вопрос. Нормальное явление во время планирования специальных задач, куда ж без сложностей. Просто бывает только в песочнице или на кладбище. Разбираться мне придется на месте. Впрочем, не привыкать. Сколько уже за полгода в Афгане всего было. Пока я изучал и прорабатывал имеющуюся скудную информацию, Кэп усердно работал с картой. Он определил наиболее подходящее место для инсценировки падения самолета. Духи непременно должны были увидеть и услышать самолет, а после падения среагировать и выдвинуться к месту падения. Кто будет пилотировать испорченную птичку и каким образом уберется из нее до того, как самолет упадет, это уже не наша задача. Наверняка у них найдутся такие товарищи, которые подпишутся на такое. Пилота, правда, будут страховать, но это уже мелочи. Лично я дополнительно внес предложение устроить еще и перестрелку на месте падения, чтобы было уже совсем наверняка и реалистично. Вроде как создать видимость того, что упал грузовой самолет, а русские разведчики пытались его защитить от духов, но под давлением были вынуждены отступить. Вполне себе правдоподобно, на этом можно грамотно сыграть. Но это далеко не самый важный момент. В целом, по прошествии нескольких часов у меня с Кэпом было два более-менее рабочих варианта. Первый — попробовать добраться до частично затопленного технического прохода, расположенного под скальной породой. Что там могло ждать, оставалось под вопросом. Второй вариант — фиктивная диверсия с демонстрацией. Спуститься с помощью альпинистского снаряжения в шахту воздуховода как можно ниже, забросить внутрь дымовые шашки и выбраться обратно. Поднимется тревога, душманы наверняка попытаются покинуть бункер, а я с использованием противогаза под шумок тихо проникну внутрь через одну из боковых шахт. В теории. Меня больше привлекал первый вариант. Сложнее, зато надежнее. На имеющемся плане технический проход был, но плохо различался, и что там могло быть внутри, оставалось загадкой. Двери, решетки, замки. А учитывая, сколько уже времени прошло с тех пор, как бункер перестал обслуживаться, все могло быть в плохом состоянии. Но в теории тот должен быть проходим. Плюс был в том, что он выводил точно к хранилищам, где я мог сделать нужные фото и видео. Что касается установленных там мин, это не беда. В учебном центре ГРУ нас учили обнаруживать и дезактивировать их даже в таких условиях. Не скажу, что я в саперном деле показывал первоклассный результат, но все же кое-что умел. Уж обнаружить и обойти как-нибудь смогу. А вот если бы можно было взять на задание Пашу Корнеева, который в этом деле собаку съел, другое дело. Но в сложившихся обстоятельствах Шута самого нужно было спасать, если он вообще еще жив. Рассчитывать можно на самого себя, несмотря на общую готовность сил, которые могли бы выдвинуться туда. Сначала я думал взять небольшой резак, но быстро понял, что время не то, и компактных переносных аппаратов еще не было. Да и сама идея в нашем случае так себе. Быстро и незаметно перемещаться с ним будет очень непросто. К тому же шум при работе, искры, жар. Так, если в техническом проходе окажется замок, цепь, арматура или решетка, мне через нее не пройти. Тащить с собой газовый резак — это натуральное издевательство. Взрывать слишком громко, может рухнуть потолок. Пилить металл ножовкой долго и сломать полотно достаточно просто. Варианты? Задумчивая улыбка майора Игнатьева меня слегка насторожила. «Кэп, ты чего?» — спросил я. «Ну, — пробормотал он, — есть кое-что, что можно было бы использовать, чтобы срезать решетку или что там тебе попадется. Причем без шума, без электричества и без газа». «Что ты имеешь в виду?» Несколько месяцев назад наши ученые разработали специальный состав, который назвали термической пастой. Это только прототип, есть образцы. Его еще не успели опробовать в деле и довести до ума, но испытания прошли успешно. Названия у него пока не было, насколько я знаю, но в отделе его прозвали растворителем. Это густое вещество из какой-то сложной ядреной химии, которая за 20-30 минут практически полностью прожигает арматуру. А если там сыро, то должна быть и ржавчина, а за столько лет металл, может, уже и сам прогнил. Я глубоко задумался. Это логично. Про такие составы я, конечно же, знал. Однако первые образцы появятся значительно позже, в конце 90-х, начале 2000-х, да и не отечественной разработки. Уж не знаю, насколько будет эффективно то, что предлагает КЭП, но сама идея достаточно интересная и практичная, без шума и лишних спецэффектов. Займет некоторое время, но тут уж иначе никак. «А разве такие действительно есть?» — спросил я. «Ну, это будет весьма кстати. Хорев сможет дать распоряжение?» «Да, думаю, этот вопрос решаемый. Меня другое беспокоит. Вода в это время года ледяная. Получить переохлаждение проще простого. Судя по плану, длина прохода не менее 30 метров. Нужен гидрокостюм, ОГК-2 или ОГК-3, или что поэффективнее». «Это лишний вес, но да, найдем. А еще нужен свет. Лампы химического света подойдут больше всего. Не издают шума, света будет достаточно, легкие, можно взять несколько штук». «Согласен. Из оружия нужно брать с собой только легкое стрелковое, непременно с глушителем. ПБ-1С, к нему 4 магазина. Больше не нужно. Еще НРС-2. Да, может пригодиться. Прибор ночного видения? Нет, слишком сложная, капризная и тяжелая вещь. Что угодно может пойти не так. Лишний груз. С собой немного питьевой воды, по минимуму пищи, витаминные концентраты, специальная аптечка, фото- и видеокамера, теплое белье, карта, часы, компас. Маленький фонарь, нож, фиктивные документы, противогаз, комплект американской военной формы. Список мы составляли достаточно долго. Что-то отсекали, что-то меняли или добавляли. Наконец, более-менее план был готов, и его можно представлять Хореву. Время было, на складах можно достать почти все, а остальное могли доставить отдельно. «Так, давай еще раз прогоним по пунктам. План у нас заключается в следующем. Ночью, ближе к 5 утра, коллегами организовывается падение самолета. На месте уже будет находиться группа спецназа, которая немного постреляет, пошумит и отойдет. В это время ты, без шума и пыли, минуя посты охраны, по руслу ручья, скрытно спускаешься к расщелине, где находится технический проход. Надеваешь гидрокостюм, проникаешь внутрь, продвигаешься до самого бункера. По пути предельная внимательность, чтобы не подорваться на мине. Духи наверняка перестраховались и по команде куратора установили пару сюрпризов. Не думаю, что они там сильно старались. Так, дальше, как только попадаешь в бункер, сушишься, переодеваешься в американскую военную форму и, аккуратно перемещаясь по объекту, все фотографируешь, снимаешь на видео. Старайся не светиться, не лезь на рожон. Кэп, не спорь. Дальше. Возвращаешься тем же путем, поскольку уже будет ясно, что тот путь безопасен. Ну или нет. И только после передачи материала Герцу возвращаешься назад и ищешь следы шута. Примерно сутки тебе придется провести внутри в ожидании. Если прапорщик Корнеев жив, ждешь сигнала, вытаскиваешь его, затем ноги в руки и на обратный маршрут. Вроде все просто. Ну, на бумаге оно всегда так. Это я знал, как никто другой. Командир, если шут жив, без второго гидрокостюма выбраться через проход не получится, немного подумав, возразил я. Температура воды в это время года, да еще и ночью, будет около 5 градусов. Опять сталкиваемся с проблемой нести много вещей, а это неудобно. Тогда выбираться придется иначе, через парадный вход. Но это будет непросто. Повисла пауза. Несмотря на тщательную проработку, в плане все равно было слишком много изъянов, непредвиденных обстоятельств, сложность реализации всего этого по пунктам очень высокая. Всего учесть просто нельзя, как бы ты этого ни хотел. Но, с другой стороны, ведь никто и не говорил, что будет просто. Это не просто задание. Это специальная операция в тылу врага. Вернее, у него под носом. Идет война, причем периодически наступают очень коварные моменты за счет присутствия у афганской оппозиции иностранных военных представителей. Такие дела легко и быстро не делаются. На кону очень многое. Если духи как-то извернутся и начнут массово развозить и хаотично применять найденные БОВ в больших количествах, последствия будут крайне хреновыми. Мы это прекрасно понимали, но идти на задание предстояло мне, и Кэп хорошо представлял, в каких условиях предстояло работать. А сколько моментов еще не были нами учтены? Вдруг внутри все заведомо не так, как мы думаем? Вскоре мы были в кабинете у Хорева. На часах полночь. В кабинете стоял стойкий запах кофе, причем, судя по всему, хорошего. Китель висел на спинке стула, а сам он был в майке. По глазам видно, полковник не отдыхал ни секунды. Телефон то и дело надрывался. «Но...» — он посмотрел на часы. «Готово?» «Сделали, товарищ полковник». Несколько минут он изучал то, что мы наваяли, иногда задавал уточняющие вопросы, кивал или же, наоборот, хмурился. «Утверждаю», — наконец ответил он. Затем полез в верхний ящик стола и, открыв его, выудил маленькую черную пластиковую коробочку с одним единственным светодиодом и протянул мне. «Это простейший маяк, работает на одной частоте. Если после того, как мы получим материалы, будет принято решение уничтожить объект, он начнет светиться красным светом, если сигнал пройдет. Если нет, нужно найти место, где сможет пройти. В любом случае, не позднее 14 часов с момента передачи материала в Герцу. Как уничтожить объект? Придется думать на месте. Столько взрывчатки пронести с собой невозможно. Так, Максим, ты уж постарайся все сделать правильно. Не суетись, действуй спокойно, размеренно. Главное — холодная голова. Душманы все равно будут ждать от нас подвоха. Но, надеюсь, приманку они заглотят, и это даст тебе время. Понял, товарищ полковник. Сделаю. Только у меня к вам просьба. Какая? Может быть, момент был не самым подходящим, но я все равно решил обозначить границы. Как только я все сделаю, прошу разрешения покинуть Афганистан и никогда сюда не возвращаться. Полковник весьма удивился такой просьбе, а Кэп отреагировал нормально, будто бы чего-то такого от меня и ожидал. «О как! А куда же ты собрался?» «У нас что, проблем больше нигде нет?» — улыбнулся я. «Сирия? Венгрия? Польша? Америка на худой конец?» «Так, ты вот что!» — размахнулся. «Сначала задание выполни, а потом мы с тобой подумаем. Понял?» «Так точно. Что по поводу термической пасты?» «Угу, есть такая. Завтра к вечеру будет. План я сейчас предоставлю наверх, но мне уже ясно, что он будет утвержден без вопросов. Сейчас спать, а вечером начинаем подготовку». Было время обеда. Едва я вошел в здание столовой, как услышал знакомые голоса. Покрутил головой влево-вправо и понял, что не ошибся. В самом углу, справа от входа, сидела группа Z в неполном составе. Само собой, не было Корнеева, Иванова и командира группы. Еще отсутствовал Герц, вероятно, был на отдельном инструктаже у Хорева. Примечательно, что здесь полковник лично занимался многими вопросами сам, не спихивая их на младших офицеров. Каждый вопрос проходил через него, все было на контроле. Далеко не каждый полковник схожего статуса будет возиться с его рвением и отдачей. Он также всегда придерживался простой и эффективной позиции. Хочешь сделать хорошо, сделай это сам, а заодно и других проконтролируй. И это, черт возьми, работало. По сути, в таком составе группа была совершенно небоеспособна. Ожидание — вот и все. Они что-то активно обсуждали, и моего появления не заметили. С момента прибытия сюда я увиделся лишь с Игнатьевым, про остальных вообще ничего не знал. Они, оказывается, собрались все здесь, под боком. «Здорово, мужики!» — произнес я, подойдя ближе. «Не помешаю?» Тут только на меня обратили внимание. Казалось, они не очень удивились. «А, Макс!» — вдруг пробасил Самарин. «Кажется, за то время, пока я отсутствовал, он прибавил еще 5 килограммов. И при этом он не выглядел жирным, просто крупным. А мы все гадаем, когда же Кэп тебя к нам отпустит?» Обменялись крепкими рукопожатиями. «Садись!» Они тут же чуть раздвинулись в стороны, освободив немного места. «Ну как ты вообще?» Вкратце описал им все, что произошло со мной, начиная с сентября месяца. Упомянул про поездку в Припять, про то, как меня пытались ликвидировать по пути на пограничную заставу, затем про штурм. Про обнаруженный мной БОВ пока говорить не стал. Неизвестно, насколько группа проинформирована об обстановке, что нависла над центральной частью Афгана. Впрочем, про шута и урду они, конечно же, знали. И, закончив краткий рассказ, я сразу же сам перешел к вопросам. «Парни, что знаете по заданию? Ну, по последнему?» Да, собственно, ничего особенного. 4 дня назад командира нашего временного, капитана Снегирева, срочно вызвали в штаб. Он вернулся оттуда уже вечером, отозвал Иванова и Корнеева в сторону, что-то обсудил с ними. Позже провел инструктаж, а ночью они втроем улетели на задание. Ну и все. Как бы Паша в 3 словах рассказал, что это продолжение той темы, что была связана с тем, что Кэп нашел во время нашего крайнего задания. Оно ж ведь забылось, отошло на 2-й план, и все. А потом пришел приказ возобновить. А кого отправлять? Нас. Стало известно, что Снегирев погиб, Шут в плену душманов, а Урду в госпитале с 2 ранениями. Ну и почему ты здесь, мы тоже в курсе. Кэп упомянул. Что-то скрывать от меня они бы не стали. У нас так не принято. Знает один, знают все. Команда. «Макс, ты что, серьезно один пойдешь на задание?» — спросил док. «Вытаскивать Корнеева?» «Да», — кивнул я. «И не только. Еще и фотографии нужно сделать, что там и как. Ни во что не встревать. Идти придется одному. Герц на подхвате. Ночью выдвигаемся». Все разом посмотрели на часы. Привычка. Профессиональные. «Помощь нужна?» — спросил Смирнов. «Нет, сам справлюсь», — улыбнулся я. «К тому же вам и не разрешат. Я туда не для того, чтобы в одиночку всех перестрелять еду». «А почему только 2?» Хорев так решил. Мне пришлось чуть исказить правду, не говорить же им, что это было сугубо мое предложение. Не поняли бы. Команда есть команда. Сколько вместе тренировались, вместе сражались, вместе 1 банку тушенки делили, когда прижимала. Да, знали, что если прикажут идти одному, то любой из нас пойдет, без возражений, без вопросов. «Хреново дело», — проворчал Самарин. «Справишься? А разве есть другие варианты?» Чуть усмехнулся я, смотрев присутствующих. «Ладно, если вы не против, пойду за кашей. Голодный, как волк. Со вчерашнего дня так и не удосужился на прием пищи сходить». Кашу я умял почти всю, когда внезапно в столовой появился молодой посыльный в звании фрейтора. «Прапорщик Громов?» — громко спросил он, направляясь к нам. «Я, усиленно работая ложкой и челюстью, отозвался я. В чем дело?» «Вас вызывает штаб. Сказали, время пришло». Димка и Женька Смирнов посмотрели на меня внимательным, сочувствующим взглядом, без слов. «Сейчас буду». Это было адресовано ефрейтору. Тот молча кивнул и отошел от стола. Явно будет ждать у выхода из столовой. «Ну что же, сейчас попрощаюсь со своими и за дело».